засаженной рядами срезанной под корень лозы. Ей казалось, что она слышит их смех. Воображение, конечно. Ветер дует не в ее сторону, и расстояние слишком велико, но видимость отличная, и она рассмотрела двух мужчин, которые восторженно хлопали друг друга по спине. Две женщины выбежали с террасы на склоне, радостно размахивая руками. Она испытывала решительное отвращение к этой случайной игре со смертью. Спортсмены рискуют только жизнью. Смерть — это всего лишь приятное окончание скуки. Смерть украшает человеческую репутацию, потому что язык некрологов — неумеренное восхваление, а не правда. Если умираешь молодым, жизнь не успевает надоесть, а человек не успевает состариться, стать некрасивым, жирным или отощавшим. Тому, кто не состарился, остается трагический памятник, приукрашенное, смиренное повествование, где грустное становится интересным, а уродливое — красивым. «Вегард Крок», — подумала она, прикусив язык. Она не хотела больше о нем читать. Статьи были лживы. Журналисты и знакомые, друзья и члены семьи вносили свой вклад в создание портрета деятеля искусств Крога. Бескомпромиссного, прямолинейного борца за все настоящее и правдивое. Яркой личности, храброго солдата, несшего нелегкую службу на страже настоящей культуры. Она громко выругалась и легко побежала по тропинке. Автобус, мигая, собирался отъехать от остановки, но остановился, поджидая ее. Она заплатила и устало опустилась на свободное место. Скоро она вернется в Норвегию. Навсегда. Из дома в Вильфранше ей придется выехать. Контракт продлен только до 1 марта. Меньше чем через неделю она станет бездомной, если не вернется в Норвегию. Она представила себе квартиру, со вкусом обставленную и слишком большую для одного человека. Только стальной шкаф в спальне нарушал тот мягкий стиль, который она скопировала из журнала по оформлению интерьеров. Большинство вещей было куплено в Икеа. Но попадались и эксклюзивные предметы обстановки. А она, хозяйка, не подходит к своей норвежской квартире. У нее редко бывают гости, ей не нужно так много места. Почти все время дома она проводит в беспорядке рабочей комнаты, поэтому ей мало радости от того, насколько хороша остальная часть квартиры. Она никогда не чувствовала себя там дома. Жила как в безликом гостиничном номере. Она часто ездила по Европе, и ей приходилось жить в номерах, которые были теплее и уютнее, чем ее собственная гостиная. Она, по большому счету, не подходит и Норвегии. Норвегия не для таких, как она. Идея равенства ее душит. Она чувствовала свое отторжение от узколобой элиты. Норвегия недостаточно велика для такой фигуры, как она. Никто не знает, какая она на самом деле, и поэтому она защищена анонимностью, невидимостью. Они не хотят ее увидеть. Она же, в свою очередь, не хочет им показываться. Автобус ехал на запад. Подвеска у него была слишком мягкая, ее затошнило, пришлось прикрыть глаза. В попытке рискнуть жизнью нет никакого подвига. Опасность, которой подвергаются альпинисты и воздушные акробаты —